Вольно было Господу смеяться неиссякаемым смехом. Леону было не до смеха. Не помня себя, он слетел по пунктирной лестнице вниз, вышиб плечом дверь. По улице бегали солдаты. Дверь снаружи была в крови. Вспомнил про Калабухову Аню. Оставить ее в нежилом подъезде, месте самой судьбой, предназначенном для совершения гнусных преступлений, значило поступить едва ли не хуже, чем только что Бог с русским народом. Леон вернулся в подъезд, протянул руки. Калабухова Аня спрыгнула ему на руки. Усадив ее на плечи, точнее, на рюкзак, как на сиденье, держа ее за тонкие, в стиранных-перестиранных гольфах ноги, Леон бодро устремился по улице, уже не обращая внимания на солдат. К метро? Но какое метро? В чрезвычайное, в изумлении и страхе, сидящей по квартирам шкурной Москвы. Какой вообще общественный транспорт в Москве, перегороженный контрольно-пропускными и прочими пунктами, с ревущими в небе вертолетами, угрюмо вставшими у подворотен людьми с белыми, почему с белыми повязками на руках? Возбужденной, пьямо-гомонящей толпой у политехнического с плакатом «С Лениным на тысячи лет», с портретом Николая II, драным полотнищем «Демократия победит, реакция не пройдет» и еще почему-то черным пиратским флагом. Только от подъездов Комитета государственной безопасности, или как он сейчас, непрерывно отваривали черные «Волги» с сиренами и мигалками. Видимо, сегодня это был единственный, не считая бронетранспортеров, транспорт в столице. Но не про Леонову честь. Сотни раз Леон беспечально добирался до Кутузовского на метро, на втором троллейбусе, на 89-м автобусе, на 40-й маршрутке. Плата за проезд, в которой росла на коротком веку Леона с 15 копеек до 5 рублей. Сейчас это было невозможно. Своим ходом, с Калабуховой Аней на плечах, принял решение Леон. Он сжился с античным ужасом, игнорировал летящих во все стороны с сиренами и мигалками черных гарпий. Спасение, естественно мнимое, увиделось в последовательном раздроблении обреченной жизни на ряд мелких конкретных целей, из которых якобы что-то потом составится. Леон определил первую — добраться до дома. Античный ужас отступил, но не неиссякаемый смех. Первые два поста Леон благополучно проскочил. Ему вспомнилась книга французского зоолога, прожившего несколько лет среди горилл. Единственным для себя неудобством в этой странной жизни зоолог полагал невозможность выходить ночью из гнезда, где горилья стая устраивалась на отдых. Гориллы перед сном, как по команде, справляли большую и малую нужду непосредственно в гнезде. Зоолог утверждал, что если в аду существует, согласно маркизу де Саду, круг дерьма, то он прошел сквозь этот круг при жизни. Леон подумал, что в этом случае любой нежилой дом в Москве, да, к примеру, тот, где они недавно были, филиал ада на земле. Однако же живут в этих домах не гориллы, а бомжи, советские люди. И не с естествоиспытательскими целями, как зоолог, а просто живут, отстаивая свое право жить там, в кровавых схватках с другими бомжами. Леон спохватился. Умножение сущностей без необходимости сделалось его натурой. Но не ради очередного умножения сущностей он вспомнил книгу чудака-зоолога. Француз рекомендовал желавшему мирно разойтись в джунглях с гориллой не смотреть ей в глаза. Такой малости, оказывается, доставало, чтобы удержать могучего свирепого зверя от нападения. И точно такой же малости достало Леону, чтобы проскочить два поста. А вот на третий не достало. «Стой, сволочь!» — раздался в спину скверный голос. «Застрелю, как собаку!» Леон остановился. «Иди сюда!» Леон обернулся. С ним разговаривала даже не горилла, а неизмеримо более дикое и злобное существо в стройбатовской цвета дерьма форме, но, к счастью, без стрелкового оружия, с коротенькой киркой или гвоздодером в руках. Тут же другие стройбатовцы, хрипя, толкали ломами бетонную дуру, видимо, противотанковое заграждение.